Глава 13. Кто бы мог подумать, что в деле поиска учеников мне помогут полукровки, которые посчитали, что раз я даю разрешение им проживать на территории столицы, то ко мне можно приходить со своими проблемами. Я, конечно, собирался в дальнейшем пользоваться их услугами, но тут именно вопрос в том, кто к кому первым обратился, и так уж вышло, что они это сделали раньше. С какой-то стороны это хорошо, так как навяжет на сообщество этих существ обязательства передо мной. А для таких, как они, это довольно серьезная вещь. Как оказалось, кто-то на окраине столицы начал целенаправленно нападать на подростков-полукровок, называя их монстрами. Причем это была не просто обидная шутка, а кто-то специально выцеливал только полукровок, даже находил их среди обычных, таких же подростков, но являющихся обычными представителями своего вида. Конечно, это мог быть еще какой-нибудь уникальный одаренный, а не шаман. Мне уже показали, что в этом мире хватает уникумов, которые могут обладать различными способностями, да и банально начавший это делать, мог оказаться видящим, как и сестра императора. И тем не менее необходимо было это проверить. А то ведь одно дело, когда это подростки просто дерутся между собой, и совершенно другое, когда нападающий дойдет до более радикальных вещей, и уже исход от этого будет другой. Да и интересно было понять всю ситуацию в целом. И если честно, происходящее оказалось куда более скучным и нелепым, чем мне бы хотелось. Как оказалось, один из подростков, который, собственно, и стал нападать на других ребят, являющихся полукровками, просто узнал их секрет. Меня как бы вообще не волновало, насколько полукровки скрывают себя среди людей и какую работу они ведут со своими детьми, чтобы они не выдавали их секрет. Но, видимо, одной такой группе захотелось поиздеваться над своим общим знакомым, и они показали ему свои истинные формы. Скорее всего, детишки думали, что это будет забавно. А вот парень реально испугался настолько, что страх вызвал у него агрессию и желание уничтожить монстров. Он ведь реально подумал, что это какие-то неизвестные миру монстры-аномалии, которые научились жить среди людей, и их необходимо уничтожить. В общем, повезло, что свои планы он скрывал даже от родителей, потому что теперь подозревал чуть ли не каждого, что он не является человеком. В общем, довели человека до сумасшествия и откровенной паранойи. «И как это понимать?» — спросил я у до сих пор не представившегося делегата полукровок, который вновь от волнения предстал передо мной в своей истинной форме. «Мне докладывали о совершенно ином», — нервно перебирая пальцами, ответил ящер. «Мы посчитали, что все это может оказаться куда более сложным, и вдруг это как-то касается вас, раз уж вы, княжич, можете нас спокойно видеть и вычислять. Никто даже и подумать не мог, что дети сами все это устроили, пусть изначально и в виде шутки. Они просто испугались последствий своих действий и не стали про это рассказывать. Вы же понимаете, что выдернули меня по надуманному поводу, и мне пришлось проверять подростка, который из-за этой шутки реально тронулся умом», строго смотря на своего гостя, спросил я. «Это не говоря о том, что мне пришлось потратить время на выяснение этих подробностей, так вы еще рисковали своим нахождением в столице. Поверьте, если бы это оказался ребенок более влиятельных родителей или аристократов, то последствия могли быть куда более серьезными». «Мы понимаем», — опустил голову полукровка, «и готовы выплатить компенсацию за ваше беспокойство». «Да, было бы очень удобно заставить их увеличить долг передо мной. Но на самом деле долги можно порождать разными способами. Пусть сам я не был слишком большим любителем таких схем, но бытность шаманом учит довольно разным вещам, некоторые из которых довольно неоднозначны. Все ради того, чтобы достигнуть цели и привести мир к равновесию, не порождая цикл разрушения. Конечно, в идеале перевести ситуацию в цикл созидания, но это ведь тоже нарушит хрупкое равновесие. Из-за этого где-то приходится действовать жестко, а где-то идти на уступки. Баланс — сложная вещь. «Не стоит», — миролюбиво улыбнулся я, смотря на потеющего ящера. А я и не знал, что ящеры умеют потеть. Впрочем, это же полукровка, который вобрал в себя часть от духа, а часть от человека. Давайте будем считать это недоразумением. — Спасибо, княжич! — облегченно выдохнул представитель полукровок. — Однако вы должны позаботиться о пострадавшем подростке, — строго продолжил говорить я. — Да, он напал на ваших детей, но те сами были виноваты в его действиях. Мне бы не хотелось, чтобы из-за действий полукровок путь одного человека изменился настолько. Не знаю, как именно вы это сделаете, но эта проблема должна быть решена, и он должен продолжить жить своей обычной жизнью. Я понял, — слегка заикаясь, поспешно кивнул полукровка. Но вы верно оценили то, что меня заинтересуют люди, которые могут заглянуть за грань обычного для обывателя, — скрестил руки на груди и внимательно посмотрел на своего гостя, отчего он еще больше занервничал, хотя, казалось, только стал успокаиваться. С другой стороны, я сейчас незаметно для него увеличил в комнате духовное давление, так что постепенно он должен начать себя чувствовать все неуютнее и неуютнее. Так что, надеюсь, в следующий раз, если вы найдете того, кто необычно реагирует на вас или духов, то это не окажется глупой шуткой. Такие люди мне интересны. На этом я отпустил бедного полукровку к своим. Пусть дальше уже сами решают вопрос с проблемой, возникшей по их вине. Тем более полукровки живут среди людей давно, не первое столетие, так что какие-то методы решения таких проблем у них должны быть наработаны. Тем более многие из них способны на вещи, которые никогда не сможет провернуть маг. Да уж, вышло совсем не так, как я планировал. С другой стороны, и свою выгоду я с этого дела получил. Так что не стоит, наверное, жаловаться на то, что полукровки в итоге сами себя и подставили. А дальше пусть самостоятельно разбираются в том, что произошло. Равновесие — понятие многогранное, и отчасти шаманы придерживаются его, делая оценку действиям своим и чужим. Но также равновесие касается и самого шамана. Достижение гармонии с самим собой — довольно важная вещь, на которую я каждый день трачу, пусть и не столько времени, сколько на самом деле нужно, но вполне достаточно, чтобы потом это не стало проблемой. Откровенно говоря, мне с одной стороны даже повезло, что в этом мире духи не встречали шаманов. По крайней мере, все те духи, с которыми я общался, не видели никого, кто был способен на то же, что и я. В моем прошлом мире из-за более тесной работы с духами они прекрасно представляли, что представляют собой шаманы и чего от них можно добиться. В итоге, заключение договора с очередным духом — это для последующих поколений была та еще проблема. И хорошо, если наставник уже подготовил такого духа-контрактора для своего ученика, и совершенно иное, когда ученик сам находится в поисках подходящего ему духа. Доходило до того, что сами духи начинали выставлять условия, ведь они уже примерно представляли, что получают за это другие. Здесь же никто из них даже не подозревал, что может от меня требовать больше положенного. Впрочем, наши договоры этого не предполагали. Да, я, конечно, навешивал на своих помощников серьезные ограничения, но, по сути, сам договор для них был довольно свободным, и они были именно моими партнерами, а не рабами, как это делали многие шаманы из моего прошлого мира. К тому же мне повезло еще и в том, что духи, работающие со мной, попались неконфликтные. Даже новички быстро вошли в рамки общей иерархии. Правда, тут больше видно было влияние Асайды, которая могла действительно пугать, но в любом случае, если они готовы ей подчиняться как старшей, то мне это только на руку. Тем более с Кицуне у меня никаких проблем никогда не было. Поэтому можно было рассчитывать на всех духов. Встав с пола, я посмотрел на свое тело, благо медитировал я без рубашки. Тело было покрыто ровными рисунками татуировок, которые уже не были изображены отдельно друг от друга. Все они были переплетены причудливыми узорами между собой, что служило еще одним доказательством, что я все делаю верно. Вообще, по татуировкам на теле шамана можно сказать очень многое, особенно если он их не маскирует, чтобы противник не узнал, какие духи есть в его распоряжении. Мне же приходилось заниматься маскировкой, чтобы изображения фантастических существ не выглядели слишком вызывающими. Я и так для княжича использую то, что будет вызывать у общества волну недоумения и неприятия. Поэтому приходится выбирать одежду достаточно закрытого типа, чтобы татуировки не бросались в глаза. Правда, все это будет работать до тех пор, пока у меня не так много духов, а вот когда настанет черед работать с куда большим количеством, вот тогда татуировки будет не так просто скрыть. Остается надеяться, что к тому моменту я уже займу такое положение среди аристократов, когда это будет выглядеть лишь очередной причудой, которую, конечно, будут обсуждать, но не более того. В целом я и так своим внешним видом заставляю окружение обращать внимание на себя, так что еще один штрих к образу, наверное, не будет столь уж заметным. Взгляд невольно перескочил на левый глаз, который визуально все так же оставался поврежденным, незрячим. Даже работая над моим телом вместе с Ливой, мы не смогли добиться видимых улучшений. Тот магический выброс, под который я попал в детстве, искорежил мое тело на таких глубоких уровнях, что это не убрать даже с помощью духовных способностей. А ведь была надежда, что если не справились маги-целители, то что-то другое сможет это изменить. Но нет. Как магия не была совместима с духовной энергией, так и тут ничего с этим поделать было нельзя. Да, с помощью некоматы я стал быстрее развивать свое тело и приводить его к тому идеалу, который позволит мне выдержать нагрузку даже довольно опасных духов. Но вот хромоту и внешне слепой глаз все равно таким образом было не исправить. Впрочем, жаловаться мне было не на что, ведь я получил шанс на вторую жизнь и собирался достойно прожить ее. Тем более у меня под началом столько людей, которые надеются на меня, да и семью подвести я не могу. Ну а пока надо все же более плотно заняться поисками тех, кто может стать в будущем шаманами. Слишком много, где я могу понадобиться в дальнейшем. И лучше, если у меня будут помощники, которые будут понимать меня и впитывать мои знания. Если уж в этом мире так мало шаманов, то надо увеличить их количество самостоятельно. Как знать? Может, для этого я и оказался в этом мире, чтобы вернуть шаманов в механизм поддержания равновесия.